Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели, зрители Народного славянского радио. Сегодня у нас эфир на тему «Безденежная экономика. Утопия или реальность?». И главный у нас ведущий по этой теме Алексей Орлов. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. И ведущая этой темы Вера. Начнем с того, что раскроем, что такое деньги. Что они из себя представляли, ну, скажем так, несколько столетий назад и сейчас. В чем разница? Деньги – это средство удобного обмена, которое по договоренности определяет стоимость товаров либо услуг. Вот что такое изначально деньги. Деньгой может быть какой-то редко встречающийся предмет, либо специально что-то изготовленное, то, что трудно подделать, либо расписка какого-то человека, которому доверяют все. Слово «день» «га» обозначает, сколько ты можешь чего-то сделать, пройти в движении в течение дня. Поэтому первый этап – это просто вот мы всем раздали в нашем сообществе какие-то знаки, символы, расписки, предметы в одинаковом количестве для того, чтобы мы могли вот обмениваться между собой товарами и услугами, чтобы нам, например, не тащить на рынок либо куда-то в другое место количество произведенного товара, чтобы его там обменивать, а прийти с, например, кошельком, в котором это все лежит, ну, вот, как я сказал, предметы, специально изготовленные какие-то предметы с какой-то чеканкой, либо расписки, приобрести, что необходимо, обменявшись этими предметами, а потом кто-то другой придет и также за эти денежные какие-то средства, знаки, может приобрести то, что есть у меня. Это удобно, это хорошо. Это вот первый этап. Второй этап – это то, что я могу выработать, произвести в течение трудового рабочего дня. То есть в течение дня, двигаясь, перемещаясь, что-либо делая. И за это я получаю эти самые денежные знаки. То есть на первом этапе это просто мы друг другу что-то раздали, обмениваемся. А на втором этапе – то, что я уже делаю полезное кому-то, и кто-то со мной этим расплачивается. Потом в дальнейшем он то, что я произвел, может реализовывать на рынке и так далее. Если он купец, он заказал мне сделать что-то, но пользуется этим он. Да, он мне заплатил деньгу одну, но за то, что сделал я, он может получить 2, 3, 10 таких денег. И вот тут возникает вопрос, а что будет дальше? А дальше будет желание у кого-то получить как можно больше денег. Появятся желающие очень легким способом эти деньги приобрести, ничего никому не делая, не оказывая услуг. Ну, скажем так, воры либо бандиты, которые этого же самого купца, который мой товар, который я произвел и передал ему, то есть товар стал его, везет на рынок, вместо одной деньги, которую он мне заплатил, получая 10, за ним понаблюдали бандиты или воры, когда он едет обратно, его либо ограбили, либо у него украли. Есть некий центр, который выпускает деньги необходимые нашим, ну, рождаются новые люди, да, и необходимо новые деньги выпустить. Под каждого человека выпускается какое-то количество денег. Это вот в лучшем случае. И тогда баланс количества жителей страны, количества произведенного товара, либо услуг, в общем-то, более-менее как-то соблюдается. И есть какие-то органы, которые следят за тем, чтобы не было бандитизма и воровства. Здесь все нормально, все хорошо. Но со временем могут к власти приходить не совсем, так мягко сказать, честные люди, которые понимают, ага, мы деньгами управляем, через деньги мы можем кого-то подкупать, кому-то что-то оплачивать нужное в конечном итоге для нас. А давайте-ка мы начнем через деньги управлять уже людьми. И в этом случае тогда я могу искусственно создавать инфляцию, печатая большое количество денег, либо придерживая деньги, создавать некий денежный дефицит в обратную сторону, либо обесценивая какой-то товар, либо какие-то услуги, либо специально поднимая стоимость на какой-то товар, на какие-то услуги. И эти бесчестные люди могут в дальнейшем получать очень большие барыши, практически вообще ничего не делая. А народ будет находиться в глубоком непонимании. Как так? Мы трудились, как раньше, и трудимся, но при этом живем почему-то хуже. У нас почему-то меньше этих денег, либо наоборот, денег много, но я ничего не могу на них купить. Например, вчера за 1 рубль условно я мог купить буханку хлеба, а сегодня и за 10 рублей буханку хлеба не могу купить. И такие случаи у нас в нашем мире известны, когда удорожание товара происходило очень-очень быстро. И человек, занимаясь одним и тем же трудом, получая больше денежных средств, мог позволить себе приобрести в меньшем количестве нужные товары. А потом следующий шаг, когда эти недоброкачественные, в кавычках, недоброжелатели наши, находящиеся у власти либо у руля какими-то финансовыми потоками, создают биржи. И, казалось бы, биржа – хорошее дело, это продолжение рынка. Но биржа в их смысле может превратиться в виртуальность, когда из воздуха начинают создаваться деньги. Ну, например, знаменитое виртуальное обогащение, которое потом коснулось всех, хорошо известно. Например, битва при Ватерлоу, когда была вброшена нечестная информация, акции резко удешевились, их скупили, а потом оказалось, что все произошло наоборот. И тот, кто теперь владел акциями, которые когда-то за копеечки, в кавычках, были проданы, теперь взлетели в цене. И в этом случае-то деньги – это что? Желание заработать денег превращается в какую-то манию, и через это уже официально нас начинают грабить, нас обманывают. То есть деньги перестают быть тем эквивалентом обмена товаров и услуг, которые изначально они были. По сути дела, эти воры и бандиты переходят на другой уровень, и теперь они законно это делают. Теперь они уже сами лоббируют то, что нужно им через подкупленных каких-то существ человекообразных в виде депутатов в какой-либо власти, в какой-нибудь там стране, скупают их, проводят их на выборах, потому что у них большое количество денег, и потом вот эти вот лоббисты выполняют задания от них. Все, деньги превратились сами в товар, фишки какие-то, которые там как казино используются, и в полной мере они уже не являются теми деньгами, которые вот должны быть изначально. Вопрос, что делать? Вопрос очень простой. И мне хочется, чтобы вы написали свои комментарии о том, а как быть в этой ситуации, когда в какой-либо условно стране X барыги захватили власть, либо подкупили власть, либо во власть поставили своих лоббистов, и теперь они уже занимаются печатанием денег, теперь они уже занимаются игрой на биржах, потому что биржи созданы ими. Они могут удешевлять, удорожать различные товары и услуги, и от этого им хорошо. Ну вот страна X в данном случае, чтобы никто ничего не подумал, потому что, я думаю, еще начнется, все будут пальцем тыкать какие-то отдельные страны. Это, например, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки не выпускают свои деньги. Их выпускает некий резервный федеральный фонд. Это частная компания. И получается, что частная компания печатает то количество денег, которые вот, ну, по каким-то причинам окажется, что оно должно быть напечатано. И в долг выдает американским штатам, ну, вернее так, не каждому человеку, живущему в Америке, а тем, кто в руководстве. А дальше Америка, имея определенный долг перед резервным фондом, выдает по всему миру свои доллары. Ну, сначала в виде бумажек, которые не обеспечены ни золотом, ни каким-то редкоземельным металлом, ни какими-то услугами. Просто вот как международную валюту раздает по всем странам. То есть их долг переносится на долги этих стран. Получается, что даже не резервный федеральный фонд, имеющий какие-то банки во всем мире, доверенные ему, управляет всем этим делом, а занимаются исполнители в Соединенных Штатах. И в конечном итоге такая страна, как Россия, превращается, ну, в некую колонию, куда эти доллары вкладываются. Потом изымаются реальные какие-то там, нефть, лес, вода, что угодно оттуда изымается, но денежки хранятся в формате долговых каких-то там записочек в каком-то там банке, либо у каких-то лиц, а золото, которое приобретается на эти расписочки долговые, хранится в каком-то банке за границей. Вот такой вот абсурд. Вот во что сейчас превращаются деньги. Вообще непонятное что-то такое для нормального человека. И стоит вопрос, а как нам теперь вернуть деньгам ту простую функцию простого взаимообмена, либо, может быть, избавиться вообще от денег? Вот этот вопрос сегодня мы постараемся с вами разобрать. Ну, я еще хотела бы сказать о кредитах и вот ипотеке. Это тоже своеобразный обман населения, то есть отбирание денег, потому что это довольно высокие проценты, и банковская структура, которая как раз и живет за счет других, она обогащается за счет них. И давай тогда определимся с задачей безденежной экономики, цель ее. Это вот что, не платить налоги, не платить проценты вот по этим кредитам, ипотекам, или вообще делать это минимально, или каким-то образом по-другому, или убрать вот тех, кто живет за счет других и создает вот эти вот условия. Безденежная экономика – это условное название, которое меняет взгляды на жизнь. Не зарабатывать деньги, а использовать что-то как эквивалент обмена. Это первое. Второе. Безденежная экономика не может быть создана в отдельно взятом царстве и государстве за один день. Третье. В безденежной экономике, вернее, в ее создании, мы должны учитывать качество людей. И поэтому, если вот это все сейчас сложить вместе, мы должны с вами понимать, что есть некие этапы вхождения в безденежную экономику. Их не менее четырех. То, что все люди разные, и поэтому каждый будет входить по-своему. Кто-то быстрее войдет, понимая выгоду от этого и суть самой безденежной экономики. Кто-то будет входить помедленнее, через осознание и выгоду. Кто-то будет входить еще медленнее, когда ему предложат очень интересные, выгодные взаимодействия на безденежных условиях. А кто-то войдет самый последний, когда он уже ввалится вот в эти вот предприятия, которые созданы на предпоследнем уровне. Я нисколько не собираюсь вас тащить в светлое будущее, какое-то такое летящее, свистящее, парящее, искусственно созданное. Я учитываю то, что есть четыре уровня людей, есть четыре этапа перехода, и есть то, где мы сейчас с вами находимся, и есть то, куда мы с вами должны прийти для того, чтобы выйти из состояния разграбления нашей страны, уничтожения себя самих, и жизни в счастье, в радости, любви, здоровье и достатке. Так что вот эти все этапы необходимо учитывать. Если мы их учитывать не будем, мы превратимся в каких-то утопистов, которые сразу мечтают перейти в светлое будущее. Таких экспериментов в нашей жизни было достаточно много. И это все искусственно созданное в конечном итоге рушилось либо сразу, либо даже не доходили до состояния, что оно начало действовать, либо через какое-то время и рушилось очень-очень серьезно, давя тех, кто принимал участие в становлении и жизни этого искусственного формирования. Давай тогда определимся с этапами, потому что даже, мне кажется, на первом этапе, на первоначальном, все равно будут существовать деньги, потому что нужно обязательно перестроить сознание и понимание человека, находящегося на любом этапе. И вот если первый этап у нас семейный, общинный или по-другому, может быть, какой-то кооператив там складывается. Как складываются в нем отношения? Примеры безденежной экономики уже существуют. В нормальных семьях друг другу не платят денег за исполнение каких-то обязанностей по дому. Есть некий фонд, некий резерв, которым пользуются все. Естественно, что есть те, кто управляет этим резервом, это старший и опытный, которые отвечают за жизнь семьи и за жизнь каждого члена этого маленького сообщества. Это естественно. И поэтому примерно такая же система будет переноситься и куда-то повыше, только с дополнениями. На следующие этапы развития будет переноситься что-то похожее, где есть те, кто отвечает своей головой за жизнь других людей, за то, как распределяются ресурсы. Будут те, кто помогают ему в этом деле. Будут те, кто организует что-то на местах и чем-то руководит. А будут те, кто вливаются во что-то уже готовое. И задача выстроить такие взаимоотношения, чтобы не было нуждающихся, каждый был на своем месте, выполнял то, что ему свойственно по природе, и чтобы он был счастлив, доволен, но не как овца в загоне, а как человек, осознающий то, что происходит. Это вот основное понятие, которое сейчас должно быть нам ясно, как белый день. Второй этап – это межсемейный и малообщинный, где что-то может реализовываться за деньги, а что-то уже реализуется на безденежной основе. Ну, например, мы решили, что общие дворовые либо общедеревенские хозяйственные дела мы выполняем на безденежной основе. Если не назначен ответственный человек, то ничего дальше не пойдет. Поэтому кто-то должен привести в порядок все эти вот возгласы и предложения и сказать: я вас всех выслушал, вот записано, что мы хотим, и предлагаю сделать вот это, вот это, вот это. Причем последовательность вот такой, вот такой, вот такой на руководящих, рукой водящих должностях будут вот эти специалисты. Нам необходимо с вами достать такие-то материалы, сделать вот это, вот это, вот это, и мы получим в итоге то, что нужно. И в конечном итоге мы получаем то, что никто в деле не зарабатывает, но при этом проблема, которая у нас была, решена. И мы договорились, что каждый месяц мы проводим такие вот встречи в шестой день недели. И решаем совместно так вот, вот это, вот это, и вот это, и вот это. Все, есть ответственные, есть помощники, есть исполнители, руководители. И понятно, откуда что берется, понятно, кто что вносит. Это уже такой второй уровень, но он не решает задач, связанных с крупными производствами. И вот на третьем этапе мы сюда уже можем подключать межобщинные взаимодействия, где необходимо большое количество уже метизов, большое количество досок, большое количество инструмента, большое количество техники. Не просто общинка, а межобщинная. И тогда мы можем сюда привлекать уже те предприятия, которые что-то производят. Почему? Потому что так или иначе на этом этапе еще какие-то деньги будут, и эти деньги мы можем туда направлять, приобретая совместной закупкой, в складчину, оптом, что-то нам необходимое. А четвертый этап, когда мы уже в государственном масштабе так рассуждаем, и внутри государственного все это взаимодействует. Здесь вот можно расписать, как это все взаимодействует и почему денег не будет. Ведь материал-то есть, его необходимо производить. В следующей передаче, я думаю, что когда мы углубимся, я расскажу более подробно, как к этому можно прийти. Сейчас пока вот об этом особо не парьтесь. Почему? Потому что вы будете основывать свои умозаключения от того, что есть сейчас, а не от того, что я могу предложить. Просто вот давайте представим, что наступил государственный уровень, четвертый, когда мы на безденежной основе все добытое здесь перерабатываем, распределяем, и никто ни в чем не нуждается. Просто как аксиому пока примем. Потом я эту аксиому вам как теорему уже разложу. Аксиому и теорему. Пока просто вот допустите, что это есть. Вот четыре уровня. От семейного к общинному, от общинному к региональному, державному и от державного уже к всемирному. Там тоже потом между государствами тоже может быть такая же взаимосвязь. Например, бартерные взаимоотношения существуют? Да, существуют. Что такое бартерные взаимоотношения? Это когда мы не привлекаем какие-то деньги, а мы сразу обмениваемся товарами и услугами. Мы вам кабачки, вы нам одежду. И либо вы нам ГСМ-ку, а мы вам шоколадки. Ну, условно, да? Это есть как межобщинное, так и межрегиональное, так и внутри страны, так и между странами. Бартер существует. Это безденежные взаимоотношения. Сейчас, на сегодняшний момент, у нас есть возможности это сделать, где деньги будут играть вот как раз ту роль условной единицы. То есть в данном случае мы получаем прямой бартер взаимоотношений и быстрого обмена. Мы тогда уходим от вот этой вот передачи этих средств, которые кто-то печатает и через которые кто-то нами управляет. Например, то же самое ФРС, который косвенно касается каждого из нас. Даже если вы живете в какой-нибудь там республике Тумба-Юмба. И это все естественно. Просто у большинства людей, особенно с экономическим образованием, в голове даже не сложится того, что так можно. А что, так можно было, да? И смотрите, что получается. Один человек, у которого есть товар номер один и второй человек, у которого есть товар номер два, по схеме денежно-кредитной обращаются куда-то, к какому-то посреднику, который накручивает свои проценты, и через него обмениваются. И в этом случае они будут должны оба вот сюда отдать часть того, что заложено в товаре этом и этом. А когда взаимодействуют напрямую, то в этом случае тогда вот этот вот посредник отваливается. Это бартер. Но для того, чтобы бартер был естественным и чтобы он был привлекательным и выгодным, нужно, чтобы количество людей, участников и здесь, и здесь, и здесь, и здесь было достаточно большое, и чтобы была программа, либо центр некий, центр сборки координации управления, следящий за всеми правилами взаимоотношения, где количество товаров, услуг будет не одна, не две, а тысячи и миллионы. И чтобы он не был заинтересован в получении процента, а чтобы он содержался на, скажем так, вложения, отчисления в формате, например, зарплаты, не проценты, а в формате зарплаты, этими самыми людьми, чтобы все люди понимали ценность этого вот центра. Не паразитарного, который дерет проценты, а тот, который не проценты берет, а берет какую-то конкретную зарплату в месяц за сделанную работу. Чувствуете, проценты идут, например, там со 100 рублей вы заплатили какой-то процент, там 10%. С миллиона вы заплатили те же самые 10%. С миллиарда, с триллиона. И этот жировать начинает на ровном месте. А эти нищают на эту сумму, которая вот эти 10%, он условно забирает. А там не 10%, там могут 30% и 40%. Да? А если здесь, то здесь зарплата. Зарплата. Либо получение товаром. Что такое зарплата? Неважно, миллиард через тебя прошел, 100 миллиардов, триллионы, либо сколько-то там еще прошло. Ты получишь конкретную зарплату за то, что поддерживаешь вот эти взаимоотношения. Ну, например, зарплата твоя 100 рублей. Ты эти 100 рублей так и получишь. И ты будешь тем, кто обеспечивает взаимообмен товарами и услугами на пользу каждого участника этого мероприятия, этого всего нашего объединения, внутри которого все эти мероприятия проводятся. Чувствуете разницу? Здесь конкретная сумма, здесь плавающие проценты. И если сюда мы добавляем еще какого-то одного игрока, который всем этим руководит, он еще может манипулировать и этим стоимостью товара, и этим стоимостью товара, и этими процентами. И здесь его проценты будут увеличиваться вообще никак неописуемо с точки зрения нормальных взаимоотношений. Попытайтесь понять то, что я говорю. Попытайтесь убрать занозы паразитарные, которые у нас сидят и которые считают, что только через деньги в том формате, который есть, мы можем что-то получать. Вот здесь вот уже денег может уменьшиться в разы, потому что программа учета условных единиц, бартерных, определение стоимости одного товара, уже переходит к тому вот первичному состоянию взаимообмена, который потом породил деньги, потом который породил все остальное, когда перехватили управление всем миром некие паразиты. Это не ругательное слово, это из биологии и зоологии. Ты сейчас говорил о втором этапе уже, меж как-то общинные или меж там каких-то вот региональных, может быть. И тогда какие отношения складываются между ними? Там же уже, получается, не как какие-то организации, ООО или там ОНО или еще какое-то ЗАО, а это общественные уже организации, которые могут в виде кооперативов или еще чего-то быть. Правильно? То есть там уже налоги как таковые тоже отсутствуют. Внутрь кооперации могут ходить любые люди, любые объединения, любые фирмы, которые, если что-то реализуют на сторону, они, значит, продают свой товар, а значит, они попадают на налоги. И значит, там есть зарплаты, это тоже налоги. А если внутри кооперации происходит обмен, бартер, который называется обмен паями, то в этом случае тогда никаких налогов там нет. В данном случае я хочу перейти к следующему этапу. Здесь есть некий учетный центр – который получает зарплату за сделанную работу, который получает зарплату из фонда, который формируется по договоренности из каждой сделки. Может быть. Может быть, по договоренности просто каждый там, как меценат, что-то откладывает. Как договоримся, то, что называется. В данном случае, как решим, так и будет. Суть в том, что мы меняем процентный подход, который паразитарный изначально, к тому, что каждый выполняет какие-то услуги, либо действия, приносящие пользу всем. Ну, например, если я тракторист, я пашу поле для того, чтобы на этом поле потом что-то выросло, нужное всем, кто участвует в нашем, ну, общественном большом кооперативе в формате страны. И тогда я, как тракторист, произвожу что-то конкретное полезное. Другой человек для этого трактора изготавливает какие-то запчасти, какие-то навесные приспособления. Он тоже своими руками, своей головой что делает. Дальше мы переходим на следующий уровень. Чертежник, инженер, который рассчитывает, сколько чего нужно изготовить, и, например, изготавливает чертежи сами для того, кто потом изготавливает. Он тоже полезно что-то делает? Да, но в отличие от того, кто изготовил навесное оборудование, он ничего не изготовил. Физически это не появилось. Но без его работы этого бы вот не было. И трактор бы так ничего не спахал. А тот, кто обучил этого инженера и продолжает обучать, он еще дальше от производства. Но без его обучения этот инженер бы не состоялся, и тогда бы у нас не было запчастей, и трактор бы ничего не спахал. А те, кто как нянечки в детском саду заботились о будущем инженере, либо о будущем преподавателе, они же еще дальше от этого. И получается, что в народном вот этом вот нашем державном хозяйствовании есть те, кто что-то производит, производители, и есть потребители. Те, кто потребляют, но при этом создают что-то для производства. Те, кто производит и в конечном итоге что-то отдают сюда. Вот это вот как раз и учитывается в нормальных взаимоотношениях, как в семье. Теперь вопрос. Ладно. Мы говорим про безденежную экономику. Представим, что мы пришли в четвертый уровень. Помните, первый переходный, где есть договора деньги, где есть какие-то обмены. А потом-то мы должны перейти даже не на обмен, мы должны перейти к чему-то другому. То есть народное хозяйствование на безденежной основе. Представим, что вот эти три уровня перешли, прошли, к четвертому подошли. Там как быть? А там надо понимать. Смотрите, к примеру, я что-то потребляю. Вот другой человек что-то потребляет. Я что-то произвожу. Этот что-то человек производит. Но для того, чтобы мне существовать, необходимо, например, чем-то питаться, во что-то одеваться, перемещаться, взаимодействовать, обучаться, чтобы у меня был досуг, чтобы я продолжал свое образование в формате развлечений, развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй. И что-то производилось. Да? Если мы сейчас обращаемся к денежному вот этому всему, то тогда мы учитываем, что в каждой деньге есть вот эти вот паразитарные какие-то сборы с нас, причем неуправляемые нами. Мы сами деньги не печатаем. Если мы начнем печатать деньги, либо создавать какую-то свою деньгу, это будет уголовная статья, имейте это в виду. Здесь за подделку, а там за изготовление своего. Поэтому вот наша задача, не влезая в эти вот проблемы для себя, не обращаясь вот сюда, каким-то образом получать то, что нам нужно для жизни. Представим, что у нас здесь уже тысячи и миллионы людей, где кто-то производит одежду, кто-то производит питание, кто-то обучает и так далее. И вот этот вот центр сбор координации управления все это подсчитывает, все становится понятно. Но это было когда-то, а мы перешли на другой уровень, мы уже от этого отрезались. Как нам быть? Мы от этого отделились, как нам быть? Очень просто. Мы должны из общего фонда, который учитывает, что у нас есть, и планирует, что нам нужно, с подготовкой специалистов и созданием необходимых условий для производства в дальнейшем, то есть плановая экономика, а не такая рыночная, что схватил, то и продал. Плановая экономика, которая считает и ресурсы, и возможности, и подготавливает людей, переходить на то, что мы сразу человеку даем все необходимое по тем параметрам, которые были обозначены. Питание нужно с водой? Да. Мы сразу даем человеку, который в народном хозяйстве принимает участие. Не тот, который на стороне и сидит и хочет бабла срубить. А тот, который в народном хозяйстве принимает участие, мы ему сразу даем все необходимое для жизни. Питание, вода, одежда, жилье. Причем жилье и одежда не такие, как это, как в переходный период китайской экономики. Все одинаковое. Одинакового цвета, одинакового покроя. Нет, с творчеством. Сейчас тоже начнется разговор, а у меня такие потребности. Допустим, аксиом опять. Допустим, научное слово, допустим. Итак, и этому, и этому, и этому дали все, что необходимо для жизни. У него есть все. Сразу питание качественное. Не купленное в каком-то магазине, с которой вонючку уже продают, где там на базе начало тухнуть, и поэтому по дешевке в этот магазин, как для свиней, на прилавке вывалили. Нет. А качественное питание. Потому что у нас есть отдел, который занимается тем, что снабжает качественным питанием. Без всяких там ГМО, без всяких усилителей вкуса, без какой-то там отравы. Одежда. То же самое. Понятно, сколько чего кому надо. Какой обуви, какой одежды. Сезонная. На детей, на рост, на мужская, женская. Парадная, праздничная, трудовая. Жилье, транспорт и так далее. И это все будет производиться не с точки зрения, я тебе там подвез, а ты мне за эту деньгу. Нет. Я тебя подвез, потому что тебе надо. И подвез я тебя не потому, что такой счастливый, добрый, красивый, а потому что это запланировано в народном хозяйстве. И это предусмотрено, что ты будешь ездить. А я исполняю свои функции и обязанности. Я тебя подвожу, потому что по нашему общему договору я это исполняю. Как и ты исполняешь, учишь моих детей. Как ты исполняешь то, что производишь навесное оборудование. Как и ты исполняешь то, что делаешь чертежи, расчеты для того, чтобы это навесное оборудование произошло. А когда в нашем хозяйствовании уже много ресурсов, то в этом случае тогда стоит вопрос. А чтобы нам добыть этот металл, сколько нужно заплатить денег? Так если это наше, и у нас есть все, и одежда, и транспорт, и жилье, и образование, и так далее. Я добываю на тех машинах, которые уже наши, они принадлежат нам, нашему народному хозяйству. Добываю уголь, добываю, например, то, что еще оплавляется металл. Что я, зачем мне нужны деньги, если мои дети ходят в нормальную школу, мне за это платить не надо, в детский сад, если они обучаются там, в университетах, которые потом для нашего общего хозяйства вот этих инженеров создадут. И это все бесплатно. Зачем мне нужны деньги? И питание для всей моей семьи есть. Я добываю металл, или то, что еще металл будет произведен, исходя из того, что просто я выполняю свои функции и обязанности, не пытаясь на ком-то заработать. И другой, который плавит этот металл, делает то же самое, просто исполняет свою работу и получает все необходимое, что нужно. Еще раз, я учитываю 4 уровня перехода от одного к другому, исходя из готовности, и учитываю качество людей, которые тоже на 4 уровня делятся. И самый-самый нижний уровень осмысления, который смыслит мне здесь сейчас, он сразу не войдет в это дело. Вот так вот, давайте я тоже сейчас включусь, потому что у него будет желание побольше получить здесь сейчас. Поэтому мы создадим ему условия, чтобы у него было все. Но при этом будет очень жесткий контроль. И долгое-долгое привыкание к тому, что вот так это правильно. И вот таким вот образом жить лучше, нежели чем пытаться кого-то ограбить, либо там задрать цену, либо с кого-то что-то потребовать. Это не процесс одного дня, даже не одной десятилетки. Это долгий процесс. Но если мы не ставим задачу к этому прийти, мы никогда к этому не придем. А если мы к этому не будем стремиться, то мы будем находиться в том болоте, в котором сейчас тонем. В котором нас сейчас просто топят, и мы задыхаемся. Нас все меньше и меньше. И, естественно, чем больше наше народное хозяйствование, которое на первом этапе договора, деньги, кстати, пускай по Чертаевской даже системе, она себя хорошо показала, на первом этапе прекрасно работает. Не наша схема, сразу скажу, в итоге ее не должно быть. Но на первом этапе прекрасно себя показала и сработает. То в этом случае тогда мы становимся единым коллективом, который трудится во благо каждого из нас, понимает общую цель, понимает вот это фондирование, откуда оно берется, понимает выгоду от такого взаимодействия, Дальше мы тех людей, которые наши, назначаем уже нашими представителями в местное самоуправление, и на местном самоуправлении выборы можно провести честно, и такие факты есть. А если это так, значит тогда, если чем больше местного самоуправления, которые заняты нашими представителями, то мы власть на земле по Конституции без ее нарушения. Многие об этом не догадываются, многие об этом не думают. Многим кажется, что сейчас взяли вилы, либо какой-то руководитель появился, который сейчас на Кремль всех поведет, либо там на Белый дом куда-то еще, и сложится наше счастье. У них такое узкое представление. А сейчас изменилось многое по сравнению с тем, что когда-то были условия, там, которых писал Маркс, Ленин и даже Сталин. Многое изменилось. Тогда соотношение людей, живущих в сельской местности, было одно, а сейчас это что? Тогда пролетариат был, который задумывался о каких-то общих целях, а сейчас офисный планктон в большинстве своем. Сейчас дети, которые сидят в гаджетах, их вообще это ни разу не интересует. И поэтому, если они выйдут на улице и им дать оружие, они перестреляют друг друга. Вот большинство марксистов, ленинистов, сталинцев не учитывают изменившиеся условия. А я предлагаю посмотреть более цельно на это, понимая, в чем отличие того и этого, используя сегодняшние условия и возможности. Так что первый этап – договора, деньги, никуда не денемся. Чертаевская система. Второй этап – переходим к тому, что тех, кто себя проявляет как державники, снабжаем по этой схематике. А кто нет, тот по этой схематике. Где есть учет, есть перевод в условные единицы, но не деньги. В условные единицы по кооперации, по ИИ и так далее. И все больше и больше подтягиваем людей, которые понимают выгоду, что у меня есть все вышнего качества, я за это не плачу деньги, и я по совести, по чести получаю то, что мне нужно. Делая добро всему нашему миру, а не уничтожая этот мир, не превращаясь в слуг вот этих вот, которые накладывают на все свои проценты. Почему так, обратите внимание. И почему вот именно сейчас поддержит банковскую систему? Потому что ФРС, по сути дела, управляет всеми странами, всеми президентами. А если так, то тогда банки, как конечное звено взаимодействия с людьми, подчинены тоже ФРС. И там грабеж. Вот обратите внимание, когда начался кризис очередной, а их было уже вот в новом столетии несколько, прям можно пересчитать так, да, по пальцам, то кого пытались поддерживать из государственных структур? Крупных монополистов. Ну, там хотя бы можно объяснить. Крупные монополисты хотя бы что-то создают для народа, и народу можно раздать. Запасы, НЗ и так далее. Но потом, самое интересное, банковский сектор, которые, в принципе, и так хорошо живут. Они проценты, под проценты раздают и на ростовщичестве живут. На том преступлении, которое в нормальных книгах описано, что это очень ужасное явление. А их поддерживают. И это уже никак не объясняется. Они ходят и говорят, мы чего-то тут вот проседаем, помогите нам. А потом еще поддерживали уже не деньгами, а какими-то условиями жизни тех, кто юридически заключает эти все договора, и тех, которые страхуют. Понимаете? Которые поддерживают систему. И страховщики стали жаловаться, ай-яй-яй, нам плохо живется, давайте-ка мы проценты страховку поднимем. Вот и ответ, в каком царстве-государстве вы живете. Вот в этом, вот в этом, где проценты, проценты, еще раз проценты. Где одни выпускают указы поддерживать тех, кто вас грабит, а другие делают все возможное, чтобы продолжать вас грабить, исполняя те законы, которые придумали те, кто является лоббистами тех, кто вас грабит. Вот эта схематика уже убирает много чего вот отсюда, а это полностью выводит нас из подчинения паразитами. Из подчинения паразитов. Алексей, скажи, есть понимание, какая продолжительность каждого этапа становления безденежной экономики? Каждый этап становления может быть растянут во времени на десятилетия. А может пройти очень быстро. Все зависит от нескольких факторов. Первое. Осознанности людей, которые будут принимать участие поэтапного включения в народную вот эту самую безденежную экономику, с переходными этапами. Второе – подготовки кадров, взращивание людей и активности каждого участника. Чем активнее будет каждый участник с осознанием, пониманием всех вот этих вот этапов перехода, тем больше людей будут понимать свою конкретную выгоду и будут проявлять заинтересованность в том, чтобы включиться в нормальные взаимоотношения. Если это будет кто-то один прыгать и дергать, и его будут со всех сторон давить, плевать на него, ну, это может вообще никогда не случиться. Так что конкретных дат каких-то, конкретных промежутков времени я называть не собираюсь. А скажи, на каком этапе мы сейчас находимся? На подходе к первому, на подходе или все-таки на первом этапе уже? Мы сейчас на подходе даже, скорее всего, еще не находимся. Мы находимся на этапе возмущения. А что ж так-то? На этапе осознания. А почему так? Как это определить? Да очень все просто. Если в чатах вы читаете или слушаете говорящих, либо читаете тех, кто написал, что все плохо, нас давят, приезжие сюда беспредельничают, нас режут, идет братоубийственная война, все твари сволочи, то это говорит о том, что человек не задался вопросом, а как что-то изменить. Он всего лишь навсего как существо, подчиняющееся всем этим неприятностям, констатирует, что его режут, что его содержат за скот, как это и положено в некоторых священных писаниях каких-то народов. И с этим соглашается. Хотя он выражает свое недовольство, свое какое-то противодействие вроде бы на словах. На самом деле он всего лишь навсего соглашается с тем, что это есть. Но он не предлагает вариантов выхода из этой ситуации. Он не предлагает способов решения этой проблемы. Он говорит, что все плохо, что нас режут, что нас уничтожают, нас обманывают, нас травят и так далее и тому подобное. Вот пора переходить, если вы хотите уже переходить хотя бы к этому варианту, с пониманием вот этого, чтобы достичь вот этого. Необходимо, помимо того, что говорить нам плохо, нас убивают, обманывают, режут, топят и так далее, к вариантам осмысления, как нам быть. Вот это осмысление, как нам быть, подведет к подготовительному этапу. То, о чем ты спрашиваешь. Благодарю тебя, Алексей. Ты раскрыл кратко, но все понятно по данной теме «Безденежная экономика. Утопия или реальность?». И мне кажется, что все-таки безденежная экономика – это реальность. И поэтому, находясь сейчас на этапе осознания этой информации, нам необходимо вкладывать в каждого человека понятие, понимание того, что ему нужно свое сознание каким-то образом перестраивать и дать понятие этому же каждому человеку на основе перестройки этого сознания, что от него зависит очень многое. И главное, от него зависит его жизнь. Какой это будет жизнь, опять же, зависит от его сознания, от его понимания этой жизни, от его основ мировоззрения, миропонимания, миросознания и так далее. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю всех зрителей и слушателей Народного славянского радио за вашу помощь, за то, что вы нас любите, поддерживаете. Всего доброго. Быть добру. Быть добру.